Лист дела 57. Я проснулся от того, что было очень светло и очень холодно. Вскочил с кровати и подбежал к открытому окну. Еще не облетевшие деревья, крыши автомобилей, тротуары, подоконник были покрыты снегом. Плотным, тяжелым, как мороженое. Я вдруг с тоской подумал о черных лебедях, которых видел вчера. Подошел к зеркалу, посмотрел на свои худые плечи, посиневшую от холода кожу в пупырышках, рваный багровый шрам поперек груди, и плюнул от досады на блестящий паркетный пол. Да чего же глупо устроен мир? Ведь красивый человек с самого рождения имеет фору перед всеми остальными. А вот что делать нам, если особенно по утрам противно на себя в зеркало смотреть? Но все-таки я смотрел, наклоняя во все стороны голову. Спасибо, хоть не лысею и не сидею. Я вспомнил, что в книжках у следователей почему-то сидеющие виски. Это такой же обязательный атрибут, как две руки, штаны и пистолет. Непременно сидеющие виски. На худой конец совсем седые. Вот уж ерунда. Большинство следователей — люди довольно молодые. Самому старому из знакомых мне следователей, Пашке Каргину, 42 года. И виски у него не сидеющие. Может быть, правда, потому что он совсем лысый. В 10 часов пришел мой старинный приятель, следователь рижской милиции Янис Крумень. Тоже молодой, но степенный, немногословный, добро-голубоглазый. Он уселся в глубокое гостиничное кресло и погрузился в сосредоточенное молчание. Я включил радио, взял из тумбочки электробритву и начал скоблить физиономию. Диктор радостно вещал. По сведениям синоптиков, столь раннего сентябрьского снегопада в Риге не наблюдалось последние 82 года. Я сказал меланхолически. Просто это я к вам не приезжал в сентябре последние 82 года. Ведь за мной и в очередь никто не становится. Да, этот снег тебе совсем ни к чему, подумав, серьезно отозвался Крумень. Из этой погоды все курортники разбегутся, сказал я. Тогда и кафе, где поет эта самая Ванда, могут прикрыть ко всем чертям. Ищи свищи потом. Много их девушек с прекрасным именем Ванда. Слушай, Янис, а что будет с лебедями? «С какими лебедями?» – деловито спросил Крумень. Я махнул рукой. «Ах, это я так! Ах, как мне нужна эта Ванда!» «Понимаю», – кивнул головой Крумень. «Я вожделею к ней сейчас куда больше, чем дебошир Иванов». «Не понимаю», – сказал Крумень, не обнаруживая чувства юмора. Я походил по комнате, потом взял справочник и уселся на подоконник. На улице суетливо носились машины, деловито топали прохожие, размешивая снег в жидкую коричневую грязь. И мне было очень жалко этого треклятого снега. Тем более, что курортников грязь устраивает не больше, чем снег. «Не понимаешь?» — сказал я. «Тогда слушай, что написано в справочнике Юрмала. По праву снискал этот курортный город на взморье славу жемчужины Прибалтики. В великолепных санаториях, прекрасных домах отдыха, комфортабельных гостиницах ежегодно отдыхают десятки тысяч трудящихся. На много километров протянулись... На много километров, ты это понимаешь? Сколько там может быть кафе и ресторанов, понимаешь?» «Понимаю», — спокойно кивнул Крумень. «Честно говоря, в этот момент достижения соцстраха у меня не вызвали восторга. Я бы предпочел, чтобы Юрмала была поменьше», — сказал я мечтательно. «Или хотя бы, чтобы Ванда пела в другом месте. Правила игры не выбирают, — флегматично отозвался Крумин. — Ты же не хочешь спрашивать в 300 ресторанов? — Хочу, — сказал я уныло. — Но нельзя, Янис. Представляешь, если кто-нибудь шепнет Ванде, что ее ищет милиция. Нет, не стоит, рискованно. Зазвонил телефон, я схватил трубку. — Элга. — Сегодня мы начинаем наше турне, Элга. Вы готовы? — Да, но вот как на работе? Я уже договорился с директором ресторана. Право, мне совестно, что вы теряете в заработке, но нам очень важно найти эту девушку. Элга сказала неуверенно. — Хорошо. Я буду вас ждать в 6 часов около университета. Я сказал торопливо. Кроме того, мы очень интересно проведем это время. Будем ходить из кафе в кафе, танцевать, пить вино, есть минок и говорить всякие умные вещи. Прямо сладкая жизнь, как в той картине. Я почувствовал, что она улыбнулась. Хорошо. И гудки отбоя забормотали, застучали в трубке апрельской капелью. Я положил трубку и с облегчением сказал. Еще никогда не ждал звонка от девушки с таким нетерпением. Что, такая красивая? Невозмутимо пошутил Крумин. Я задумался. Красивая? Пожалуй. Ну вот, а все жалуешься на невезение. Крумин достал из внутреннего кармана кителя аккуратно разграфленный и исписанный в несколько столбцов лист. «С красивой девушкой вот это тебе покажется не таким страшным». И Крумин протянул мне бумагу. «Что это?» «Это список всех кафе на взморье». Я схватился за голову. В дверях нас остановил телефонный звонок. «Дежурный горотдела милиции капитан Пельт». На ваше имя из ленинградского уголовного розыска поступила записка по ВЧ. Прочтите, пожалуйста. Ленинградским уголовным розыском установлен покупатель «Волги» кофейно-белого цвета из Тбилиси. Это Косов Виктор Михайлович, житель города Луги Ленинградской области. Номер «Волги» ГХ 89-35. На машину Косов предъявил техталон номер ГХ 765-354 на имя Сабурова Алексея Степановича. Документ направлен на криминалистическую экспертизу. Заключение экспертизы и протокол допроса Косова вышлем авиапочтой. Инспектор Ленугрозыска Леонидов.